Глава 19. С Луцким договорились так. Николай Григорьевич поставляет нам моторы Даймлера со всем навесным оборудованием по отпускной цене завода Леснера здесь, в Питере. В договоренность входят коробки передач, электрика с аккумуляторами и оптика. Зачем мне все это дополнительное оборудование? Пригодится. А что взамен? А взамен решили так. Вернется инженер в Россию, и тогда милости просим на наше предприятие. В качестве кого? А хоть кого. Можно инженером-конструктором. Работы впереди, ого-го, сколько. А можно и в пайщики пойти. Если, конечно, поставку моторов из-за границы наладит, как договаривались. В общем, пока он там, мы по разные стороны находимся. Так что пусть сам решает, как ему дальше жить и где. Гарантом выступил Изотов Константин Романович, государев-порученец. Жандармский полковник, с недавнего времени очень пристально приглядывающий за каждым моим шагом и записывающий чуть ли не каждый мой чих в свой специальный блокнотик. И ладно, лишь бы на пользу дела ушло. Дальше больше. Тянуть кота за все подробности не стал и сходу переманил на свое производство Густава Тринклера. К сожалению, все другие известные мне изобретатели в настоящее время были слишком молоды, а кое-кто из них вообще успел отличиться и уже находился в ссылке. Мне повезло. Густава Васильевича в самом буквальном смысле сняли с поезда. Он окончательно рассорился с нынешним директором Путиловского завода и собрался ехать в Германию. Что же, вполне его понимаю, но не одобряю. Мне умные и толковые люди нужны. А они все, это я про Луцкого сейчас, за границу уматывают. Разговаривал с ним там же, на вокзале, почти рядом с поездом. По крайней мере, из окна ресторана перронный поезд, когда его снующие туда-сюда пассажиры не загораживали, прекрасно просматривался. Перед разговором пришлось поспорить с Изотовым. Но не верилось полковнику, что сумею я отговорить от отъезда нашего вероятного кандидата на еще одну инженерную должность. С трудом, но удалось настоять на своем. Правда, господин полковник обещал держаться неподалеку и в случае чего прийти на помощь. Почему? А рассказал я ему произошедшую с изобретателем историю, так как я ее помнил. «Обычное дело», — вздохнул Константин Романович. «Только зачем он вам такой, если при первых же трудностях сдался?» «А у меня других нет», — вздохнул. «Кадров не хватает. Слышал я, что Тринклер очень толковый инженер, так что грешно будет упускать подобного специалиста. Пусть лучше у меня работает, чем у немцев». «Не любите немцев?» С интересом глянул на меня Изотов. «Позвольте узнать, почему?» «А я не только немцев, а всех европейцев терпеть не могу. Они же враги нам, русским и России. В глаза улыбаются, а за спиной камень наготове держат. Расслабимся, поверим им, отвернемся и получим с размаху по голове». «Интересно вы мыслите, Николай Дмитриевич?» После коротенькой паузы подытожил Изотов. «Тогда сделаем так. Я приглашу вашего якобы толкового инженера на разговор, а дальше уже вы вступите в дело». «Зачем так усложнять?» — удивился. «Я и сам могу пригласить». «Уж не обессудьте, но вряд ли убегающий от проблем за границу человек согласится на разговор с никому неизвестным юношей», — озвучил очевидный факт Изотов. «Так что уж лучше я, с вашего разрешения». «А и впрямь. Лично я бы не стал разговаривать обо с кем. Что-то я увлекся, забыл, что нахожусь в столь молодом возрасте. Так что прав, господин полковник, абсолютно и безоговорочно. Тем более авторитет у жандармского управления ого-го какой. Попробуй кому-то из них отказать в разговоре». В общем, выработали тактику и стратегию сманивания беглого инженера в нашу развивающуюся компанию. Не скажу, что получилось это у меня легко, но справился. Не без помощи порученца, конечно. Заняли столик в ресторане, заказали по стакану чая. Мне сладкого, а Тринклеру, по-моему, все равно было. Ну, ему, значит, сладкого. «Для мозга полезно», — объяснил ему свой выбор. «Глюкоза весьма способствует умственной деятельности, знаете ли». Тянуть с разговором в ожидании заказа не стал. Слишком мало у нас времени до отправления поезда осталось. Сразу пошел с козырей. Сыграл на обиде и уязвленном самолюбии изобретателя. Уговаривал его остаться. Сманивал рассказом о своем собственном производстве самолетов, не зависящим ни от какого Самсонова. Тринклер, само собой, усомнился в правдивости моих слов, потому что видел перед собой не аристократа, а зеленого юношу, молоденького юнкера. И то, что я представился честь по чести, никакой роли в данный момент не играло. Неужели из-за такого пустяка спор проиграю? И более того, останусь без дипломированного инженера. Ни за что. Пора вводить в бой тяжелую артиллерию. Обернулся. Кивком головы подозвал к нашему столику государева-порученца. «Да, Николай Дмитриевич», — наклоняется к нам полковник. «Константин Романович, молодой человек не верит в серьезность моих слов. Подтвердите, прошу, мои полномочия. Прошу офицера». Офицер подтвердил. И уселся на свободный стул. Глянул на официанта, а тот уже с поклоном ему чай в серебряном подстаканнике на подносе протягивает. А второй поверхность стола на крахмаленным полотенцем натирает до блеска. Изотов ленивым движением руки отправил обоих прочь, на протертую столешницу положил свою фуражку с бирюзовой тульей, одернул треугольные обшлага кавалерийского кителя. Тоненько прозвенели накаблучные винтовые шпоры, столкнувшись друг с другом. Представляю прекрасно, как эта картина со стороны выглядит. Юнкер, почти мальчишка, и целый полковник, государев-порученец, жандарм. Тот Тринклер сидит тихо, спинку выпрямил, словно кол проглотил, глаза выпучил. Опасается не то, что слово лишнее произнести, а вздохнуть лишний раз боится. А ведь только что хорохорился, доказывал мне свою значимость и объяснял всю полезность своего непризнанного изобретения. Хорошо еще на судьбу не жаловался и на Самсонова, мол, этот нехороший человек молодого инженера загнобил. А я еще и газетку с моим портретом на первой странице якобы ненароком на стол положил. Как я и рассчитывал, Тринклер тут же обратил на газету свое внимание. Сначала бросил беглый рассеянный взгляд, потом сообразил, что именно он увидел, и вгляделся более пристально. Подхватывать со стола не стал, но все-таки не удержался, уточнил. «Скажите, ведь это о вас тут пишут?» «Где?» — сделал удивленное выражение лица. «Ах, это? Да, обо мне. Такой вот я весь из себя скромный молодой человек. Понимаете, государь лично заинтересован в том, чтобы мы...» «Я специально выделил это «мы», вроде бы как Тринклер уже согласился сотрудничать. Как можно быстрее начали строить свои самолеты». Распорядился выделить производственные мощности. Я бы даже сказал, что получил неограниченное финансирование на свои проекты, но боюсь сглазить. Чем еще можно заинтересовать? Окладом, конечно. Ну, я и заинтересовал. Как-то все это слишком сказочно звучит, чтобы быть правдой. Все еще хмурится сомневающийся Тринклер. Зачем его императорскому величеству столько аэропланов? А времени до отправления поезда совсем не осталось. И Густав Васильевич молчит. Согласия не дает, все раздумывает. Дежурный по вокзалу уже в колокол отправления бьет. Да решайся же ты уже. А сам отвечаю спокойно, словно никуда не тороплюсь. Еще и чаек маленькими глоточками пью. Самолетов, поправил Густава Васильевича. Привыкайте к новому, к русскому названию сразу. А зачем ему столько, вы узнаете, когда к работе приступите. Окончательно сломал сопротивление и разрушил последние сомнения, когда Клятвина пообещал помочь с продвижением его собственного мотора, но с одним непреложным условием. Я помогаю довести двигатель до ума. И я уже знаю, куда мы новый движок будем ставить. Хорошо, я согласен. Наконец-то с важным видом кивает Густав. Поворачивает голову в сторону окна, а там медленно проплывают вагоны уходящего поезда. Вскакивает на ноги и в панике восклицает. «Мои вещи!» «Да здесь ваши чемоданы!» Успокаивает Тринклера Изотов. «Вон они, у входа стоят!» Повернул голову не только инженер, но и я не выдержал, глянул в сторону входа. И точно, стоят там какие-то угловатые недоразумения, незаслуженно называемые здесь чемоданами. А чтобы этому явно фанерному, обтянутому клетчатой тканью в багажу не приделали ноги, рядом замер в расслабленной позе унтер из местного жандармского полицейского управления. Заметил наши заинтересованные взгляды. Переступил с ноги на ногу. На груди отраженным светом бликанула большая бляха. Полицейский тяжко вздохнул и выпрямился. Принял позу стойкого оловянного солдатика. Понятно, почему так тяжко вздыхает. Через натертое до блеска дверное стекло можно было разглядеть, как в это же время его напарник усердно проверяет в вокзальном буфете количество продуктов методом проб. Испытание нового самолета проводил на летном поле воздухоплавательного парка. Фюзеляж поместили в деревянный контейнер и надежно закрепили. Туда же определили крылья. Перевозили ценный и дорогостоящий, по расчетам бухгалтерии только затраты на строительство самолета составили почти 25 тысяч рублей, груз по железной дороге до станции спецпоездом прямо из завода до платформы. Там контейнер перегрузили на два автомобиля, надежно скрепленных жесткой сцепкой кузов к кузову, и тихим ходом доставили к арендованному ангару. Разгружали возле ворот с помощью того же крана. Но ангаром этот деревянный сарай я бы не стал называть. Сарай он и есть сарай, только большой. И ворота широкие, как раз крылья должны пройти. Не я договаривался насчет аренды этого сооружения. Паншин постарался. Надеюсь, не слишком дорого он казне обойдется. Нет, нужно обязательно что-то свое сооружать. Если новый аппарат меня не подведет, и задачу, поставленную государем, удастся выполнить, то я обязательно вернусь к идее постройки собственного завода по производству самолетов. Пусть даже под патронажем императора. Это не страшно. Так оно лучше и проще будет. Местный персонал, как водится, любопытничал. Курсанты-офицеры учебного воздухоплавательного парка тоже набежали. По молодости лет шуточки отпускать принялись. Но нужно отдать им должное. Сразу же опознали и меня, и Паншина. Поэтому шуточки отставили и принялись помогать со всем своим усердием. Но, честно сказать, больше мешали. Пришлось его высокоблагородию полковнику Изотову навести порядок и отогнать прочь от объекта посторонних. Жандармского офицера не то чтобы побаивались, но опасались. И недолюбливали, это хорошо было видно. Настоятельную просьбу отойти и не мешаться под ногами нехотя выполнили, но при этом начали бросать в нашу сторону презрительные взгляды, мол, с охранкой работаем. «Где начальник учебного парка?» Привычно проигнорировал и недовольство толпы, и презрительные взгляды Изотов. «Ваше высокопревосходительство!» Приложил руку к фуражке, подошедший буквально через несколько минут стройный офицер. Беглым, но цепким взглядом пробежался по нам и стоящему на колесах фюзеляжу без крыльев. Машинально, а может и нарочно, прикоснулся пальцами к нагрудному знаку воздухоплавательных частей. Вновь посмотрел на жандармского полковника. «Чем обязан?» «Ваше высокопревосходительство», — отзеркалил приветствие Изотов. «Александр Матвеевич, почему курсанты не на занятиях?» «Они как раз на занятиях и находятся». Подполковник оглядел собравшихся вокруг и моментально замолчавших офицеров. «По плану у нас тут практические занятия на летном поле». «Да?» — вроде бы как удивился жандарм. «Мешать нам, именно это вы называете практическими занятиями? Прикажите немедленно очистить площадку». Начальник парка спорить не стал. Козырять на этот раз не козырнул, но огладил ладонью свою роскошную бороду и молча развернулся. Еще раз оглядел собравшихся, и офицеры тут же вняли молчаливому приказу и рассосались по сторонам, словно никого и не было. «Больше вам никто своим вниманием докучать не будет». Начальник парка удалился вслед за своими курсантами. «Что замерли? Работаем?» — обернулся к нам Изотов. А сам с непонятным выражением на лице проводил взглядом удаляющегося прочь начальника парка. Кованько ошибся. Буквально на второй день испытаний нового самолета к нам обратились первые желающие научиться управлять такой техникой. Но это будет потом. А пока мы ставим крылья на место, проверяем надежность соединений, работу органов управления, делаем пробные запуски и тестируем работу мотора. То и дело кашусь на небо, фиксируя образование облаков и отмечая направление ветра. Это у меня, да и не только у меня, а у всех летчиков вообще в привычку вошло еще с курсантских времен. Затем плотный обед тут же у самолета, и я занимаю место в пилотской кабине, где первым делом накидываю привязные ремни. Правда, перед этим совместными усилиями разворачиваем самолет носом в поле. Так выкатываться будет проще. но и за хвостом нет никаких строений. И еще один момент. Достал из контейнера свои вещи, распаковал тюк с летной формой и тут же переоделся в свой старый комбинезон. Оглядел выпучивших от удивления глаза соратников и довольно улыбнулся. Уже не зря день прошел. С таких мелочей и зарождаются традиции. Мои соратники недоумевают, но выполняют команду. Дружными усилиями ставят машину носом в поле. Изотов чуть в стороне держится. Выглаженный чистый мундир опасается испачкать. Вид делает, что ему все давно известно и понятно. А вот Тринклер не выдерживает. Ему на правах старшего можно разные вопросы задавать. «Николай Дмитриевич, а для чего мы так сделали?» «Ветер куда дует, Густав Васильевич?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Ну а что?» «Пусть думает, а не получает готовые ответы». «Куда?» — в первый момент недоумевает Тринклер. Потом соображает, и ясная довольная улыбка озаряет самым чудесным образом его длинное лицо. «Я понял, пыль». «Конечно». Улыбаюсь в ответ и краем глаза вижу, как довольно щурится полковник. Похоже, тоже сообразил, что к чему. Про взлет против ветра пока говорить не нужно, рано еще. Во второй кабине мешок с песком заменяет мне пассажира. Начинать буду с руления, с пробежек. Потом коротенькие подлеты, ну а потом и... Потом будет потом, чтобы не сглазить. Сейчас лучше промолчать и не загадывать ничего. Есть такая примета. Запуск у нас ручной. От воздушного и электрического стартеров пришлось отказаться. Это лишний вес, и с существующими сейчас моторами подобную роскошь мы себе позволить не можем. Мы и так вынуждены используем автомобильные моторы с редукторами вместо ротативных и легких гномов. Да и нет пока еще этих гномов в реальности. Вроде бы эти моторы только-только начинают придумывать. И охлаждение у нас водяное, а не воздушное. Поэтому и считаем каждый килограмм. Тринклер поворачивает винт раз, другой. Отступает на шаг. И кричит во весь голос первую заранее выученную команду. «Контакт!» «Есть контакт!» Тут же отвечаю. Уже открыт топливный кран. И включено зажигание проворотом рукоятки магнита. Рука привычно ложится на рычаг управления газом. Пальцы сжимаются вокруг округлой рукояти. «От винта!» Надрывает голос Густав, дисциплинированно шагает вперед и двумя руками рывком проворачивает пропеллер. Прогретый и хорошо отрегулированный мотор схватывается сразу, без чихов и всяких там обратных вспышек. Из выхлопных патрубков выбрасывается клуб синего дыма, масло и бензин еще того качества, и движок начинает ровно тарахтеть. Пропеллер жадно загребает лопастями воздух и отбрасывает его назад. Самолет начинает подрагивать, он ерзает на месте, упирается колесами в колодки, чуть ли не подпрыгивает от нетерпения, так ему хочется движения. Вижу, как буквально все находящиеся сейчас на летном поле люди обернулись на звук работающего двигателя. Вслушиваюсь в работу мотора и контролирую, стоят ли на нуле стрелки приборов. Еще раз проверяю работу рулей, хуже не будет, да и положено так. Тринклер, а мы с ним подробно изучили процесс подготовки самолета к полету, уже успел отбежать на законцовку крыла и сейчас старательно показывает мне ладонью отклонение стабилизатора и руля направления. Элероны я и сам отлично вижу. Стоит только задрать голову, и вот они, прямо у меня над головой находятся. Поднимаю вверх ладонь. Помощники из мастеровых тут же вытягивают за тросы упорные колодки из-под колес. Густав внимательным взглядом следит за ними, и как только те оттаскивают колодки в стороны, тут же заученным движением подносит руку к матерчатому подобию шлемофона и резким движением выбрасывает ее вперед. Разрешает мне движение и указывает направление руления. Ну и что, что я и сам отлично вижу, куда мне рулить? Просто так положено, и нужно с самого первого раза начинать привыкать к дисциплине. Расхожие в моем мире фразы «там, где начинается авиация, там заканчивается порядок» здесь не должно быть. Самолет хоть и радуется свободе, но с места не трогается, тяги не хватает. На грунте сопротивление качению совсем другое, чем на искусственной твердой поверхности летного поля. Тут приходится аккуратно увеличивать обороты, чтобы двинуться вперед. Не забывая оглянуться, Очень уж мне самому интересно, сколько пыли за мной поднимется. Ишь, какое серое облако клубится. И я еще чуть-чуть толкаю вперед рычаг управления газом. Наконец-то сдвинулись с места. Колеса выскакивают из продавленной ими же ямки. Самолет слегка подпрыгивает, покачивается на дутиках и мягко катится вперед, набирая скорость. Сразу же убираю газ, замедляемся. Машу рукой сопровождающим самолет Густаву с помощниками. Сжимаю кулак с отставленным вверх большим пальцем, и они прекращают бежать, тут же и останавливаются. Пыли за нами на рулении становится все меньше и меньше, медленно катимся вперед. Поле пусть и утоптанное, но для нас неровное, схожее своей волнистой поверхностью со стиральной доской. И дутики с подружиненными стойками здесь не очень помогают. Стоит лишь немного увеличить скорость, как зубы начинают выбивать чечетку от тряски. Сжимай их, не сжимай, а все равно то и дело лязгают при особо высоком подпрыгивании. И никуда не денешься, другого летного поля поблизости нет, а увеличивать скорость руления приходится. Вот сейчас и проверим, как наша система подачи топлива работает. Не накроется ли она медным тазом от тряски и вибрации. Докатился потихонечку до конца поля, развернулся плавным разворотом. Пыли, как я и говорил, было мало, так что назад возвращался в почти комфортных условиях. Даже те ее крохи, что еще витали в воздухе, успели осесть на землю. А вот тряска никуда не делась. Чем дольше рулил, тем увереннее себя чувствовал в кабине. Уже начал привыкать к ручке, к педалям. Даже слегка увеличил обороты и приподнял хвост самолета. Так, ненамного. Оторвал задний костыль от земли, и достаточно. Кстати, тряска сразу уменьшилась, и вибрация почти пропала. Но зато подпрыгивания стали выше и продолжительнее, что ли. До зависания в воздухе дело еще не дошло, но еще немного, и здравствуй, свободный полет. Заодно проверил, как машина слушается рулей. Поработал педалями, пошевелил элеронами. Ну а про рули высоты я уже знаю, что они отлично и эффективно работают. Только что поднятый хвост тому подтверждением. На скорости и поле быстрее закончилось. Пришлось сбрасывать обороты до минимальных и докатываться по инерции до нашей площадки. На заключительном десятке метров взял чуть в сторону, чтобы сходу развернуться на обратный курс. За счет этого самолет окончательно потерял скорость в процессе разворота и остановился, не завершив маневр. Перекрыл подачу топлива, повернул рукоять зажигания и заглушил мотор. Какое-то мгновение посидел в кабине, проживая заново и анализируя поведение машины в эти считанные минуты руления. «Ну как?» — набежали соратники, загомонили одновременно. Но общий смысл вопросов один и тот же. «Все ли в порядке?» «Да не со мной, с самолетом. Видно же, что я цел и невредим. Подумаешь, прокатился туда-сюда». Выдохнул. Улыбнулся всем одновременно и никому в частности, снова поднял большой палец вверх, выбрался из кабины и спрыгнул на землю. И только тогда четко ответил: «Пока все отлично, готовимся к первому полету». «Есть готовить самолет к полету». Удивительно непривычно и по-военному четко отчеканил неимоверно серьезный Густав Васильевич. А Константин Романович, незаметно подобравшийся со спины, спросил: «А не торопитесь ли вы, Николай Дмитриевич? Вы же про подлеты говорили, насколько я помню». «Ничуть», — развернулся лицом к собеседнику. «Погода отличная, грех такую упускать. Самолет на рулении показал себя самым замечательным образом. Он превосходно слушается рулей, мотор работает без сбоев. И сам я прекрасно себя чувствую, так что нет, не тороплюсь. Уверен, что обойдемся без подлетов». «Ну а что? Это проверенный самолет». «Вам решать», — согласился полковник. «Зачем тогда спрашивал? Хотел, чтобы мои слова все окружающие услышали, и тем самым четко обозначил свою и мою позицию. В случае что, и он ни при чем?» «Да, наверное, так и есть. И что? Винить за эту подстраховку полковника нельзя. Тут каждому свое, а ему, если не дай бог, что перед государем ответ держать». «Константин Романович, прошу вас, проследите за тем, чтобы поле для взлета и посадки оставалось свободным. А то, посмотрите, уже появилась любопытная парочка, которая не нашла ничего умнее, чем расположиться почти по центру. «Не беспокойтесь, Николай Дмитриевич, сейчас все сделаю». Полковник поправил фуражку, натянул ее поглубже и быстрым шагом пошел в сторону нарушителей, придерживая на ходу рукой шашку. А я полез на рабочее место. Ремни застегнул, поерзал на подушке сиденья, привычно пожалел, что не успели к началу испытаний парашют дошить, и начал готовиться к полету. Запуск. Колодки убраны. Трюнклер дает отмашку на руление. Вижу, как волнуется инженер. И я сам тоже. Да ничего не тоже. Нет у меня никакого волнения. Уверен я в себе и в машине. Короткий взгляд на поле. Нарушителей на нем уже нет. Полковник на краю стоит. Одинокий ориентир с собой изображает. За ним большая толпа курсантов учебного парка. Их и на рулении много набежало. А тут такое впечатление, что вообще все учащиеся и служащие парка сбежались. Понятно. Изотов о первом пробном полете рассказал. Что же, секрета в этом никакого нет. Зато ходить и бегать по полю не будут. А смотреть пусть смотрят. Ветер не поменялся. Облачность. Слабая кучевая, ничего страшного. Мотор. Обороты устойчивые, движок работает ровно, без перебоев. Стрелки приборов на нуле, за исключением показаний тахометра. С Богом, поехали! Рычаг управления двигателем, сокращенно РУД, вперед до упора, ручку от себя. Педали пока держу в нейтральном положении. Эх, как без тормозов тяжко. А все забота о весе виновата. Уже тормозные барабаны вытащили, и колодки сделали, и сам механизм полностью собрали, и даже работу проверили. И более того, Паншин в патентное бюро заявки подал. Пусть там сами разбираются, что уже запатентовано, а что нет. И решили пока без них обойтись, без тормозов, то есть. Посчитали максимальный взлетный вес с полной заправкой, с двумя пилотами, с бомбовой нагрузкой на четырех пилонах и прослезились. Не потянем в жаркой, а работать нам предстоит в пустынной, даже более того, в горной местности, такого веса. Разбег очень короткий. Показалось только, что толкнул рукоятку газа вперед, а уже основные стойки от земли оторвались. Разгоняюсь, потихонечку ручку управления отдаю от себя, продолжаю держаться на высоте около метра какое-то время. Самолет становится устойчивее, уже не делает попыток завалиться на какое-нибудь крыло, перестает рыскать по курсу, идет ровно. Можно чуть-чуть прибрать и обороты, немного, на комариный волос. Впереди здание какого-то склада, именно напротив него я разворачивался. И оно все ближе и ближе. Ладно, пока полет нормальный. Можно и повыше залезть. РУД вперед, ручку на себя. Нет, не так. Какое там ручку на себя? Это слишком сильно сказано. Просто чуть ослабил руку, и самолет сам вверх полез. 5 метров, 10, 15. Показания высотомера сверяю со своими собственными навыками. Они у меня на таких высотах больше метра ошибки не дают. Промелькнул и ушел под капот сарай. Впереди железка со столбами. На всякий случай лезу еще выше, 30 метров. И за железку ни ногой. Плавно, очень плавным пологим разворотом возвращаюсь на обратный курс. Проплывает подо мной железнодорожная платформа. Немногочисленные пассажиры задирают головы на необычный здесь рокот авиационного мотора и провожают глазами необычную птицу. Заход с прямой и посадка сходу. Мудрить и что-то придумывать еще не стал. Все уже отработано когда-то до мелочей, но и расслабляться нельзя. Пусть самолет управляется отлично, рулей слушается тоже на 5, но в авиации мелочей не бывает, поэтому никакой расслабленности до полной остановки мотора. Снижение сразу после прохода сарая, касание земли в центре летного поля и пробег. На грунте и тормозов не нужно. Так что, может, и зря я сетовал на их отсутствие. Пробежал совсем немного, потерял скорость. И дальше даже пришлось подгазовывать, чтобы до своей стоянки докатиться. На месте. Выключил двигатель, откинулся на спинку сиденья, разжал пальцы на ручке управления и поднял большой палец вверх.